Здравствуйте, дорогие читатели. Ну, скоро Новый год. Надо радоваться. Радоваться из чему? Мы живы пока. И у нас есть перспективы. И самое главное, это не то, что происходит снаружи, а то, что происходит у нас в душе. Мы об этом всегда говорили. Вот с тем, что происходит у нас в душе, мы сейчас будем разбираться. Меня попросили ответить на несколько существенных, таких важных вопросов. Ну, во-первых, относительно пандемии. Прививаться, не прививаться. Опять же, есть лагерь антипрививочников, есть лагерь тех, кто за прививку. И до сих пор ничего не понятно. Хотя выступают и Нобелевские лауреаты, и ученые, и медсестры, кто угодно. Потом меня просили осветить вопрос с законом об эвакуации. Ну, добро закон об эвакуации, если там начинается военное действие. А в мирное время эвакуация – это очень подозрительно. А учитывая, что, так сказать, власть никогда особо о народе не думала, то здесь возникает много вопросов. Задавали вопрос, почему у молодежи очень сильно и все сильнее становится депрессия. Это явление, честно говоря, не только у молодежи наблюдается, а во всем мире. Ну и что будет в конечном счете в ближайшие годы? Ну вот я попробую ответить, постараюсь покороче, конечно, тем много. Но в основе, как вы понимаете, лежит причина одна. Относительно общей мировой ситуации идет сначала незаметное, а потом более заметное лишение прав у народа. Власть ведет себя все более агрессивно. И вот на эту тему я хотел бы поговорить. Значит, для того, чтобы как-то изменить ситуацию, нужно сначала ее принять. Потому что и внутреннее неприятие ситуации – это борьба с Богом. Борьба с божественной волей. И мы потратим все силы, ничего не добьемся. Как принять ситуацию? Я говорил, нет, не надо сожалеть о прошлом, бояться будущего, раздражаться по поводу настоящего. То есть не должно быть агрессии ко времени. Агрессия ко времени – это и есть неприятие божественной воли практически, в основном. Так вот, для того, чтобы принять события, нужно понять простую вещь. Все, что происходит, закономерно. Вот вы едете по дороге, гололед. Вы не снижаете скорость, да еще начинаете рулем покручивать. Чем это кончится? Улетите в кювет. Это закономерно? Закономерно. Есть повод для возмущения, раздражения? Поводов нет. Хотя человек наивный, он будет раздражаться. Вот дорога плохая, знаков не поставили. Он всегда найдет кучу виноватых. Но это событие закономерное. А раз оно закономерное, его нужно исправлять. Нужно не попадать больше в такие ситуации, нужно быть внимательным, дисциплинированным и иметь правильное представление о том, как ездить по дороге. Так вот, если мы имеем правильное представление о дороге жизни, то нам проще в ней ориентироваться. Что сейчас происходит в мире? Я говорил о том, что давно уже, о том, что высшей стадией развития капитализма является фашизм. Почему? Потому что суть капитализма – это развитие, которое опирается на механизм естественного отбора, животный механизм. Побеждает сильнейший, побеждает хитрейший, побеждает более ловкий и зачастую более подлый. Эта схема, ее не надо называть отвратительной и так далее, она нормальная, нормальна для животных. Закон конкуренции – это закон борьбы, а без борьбы нет развития. Без конфликта, без борьбы развития нет. Поэтому речь идет не об отмене закона естественного отбора. Речь идет о том, чтобы его поднять на более высокий уровень развития. О том, чтобы человек не насилием развивался, а добровольно, из-за потребности к развитию. Почему социализм не получился? Потому что закон естественного отбора превратили в закон неестественного отбора. Когда слабому, неинициативному, глупому может быть представлено больше возможностей, чем умному, сильному, энергичному. Речь идет не в том, чтобы слабые управляли сильными. Речь идет о том, чтобы сильные помогли слабым стать сильнее. И вот именно этот путь освящен в Библии. Библия, призывая к состраданию, милосердию, призывая отказаться от насилия и унижения слабого, она дает механизм силы, который приходит через любовь, через принятие Божественной воли. Когда мы принимаем Божественную волю, когда у нас в душе любовь, когда мы начинаем правильно конфликтовать. Потому что конфликт – это есть единство, борьба противоположностей. Есть единство – будет правильная борьба. Нет единства – будет уничтожение. Поэтому человек, соблюдающий заповеди, сохраняющий в душе любовь, он крепнет душой, он крепнет духом, и он начинает побеждать всех тех, кто уповает только на физическую силу или на свои хитрости. Поэтому путь данной Библии – это спасение цивилизации. Но мы его не совсем правильно поняли в силу своей ограниченности. Ну, несколько тысяч лет назад были другие представления о мире. Так вот, почему капитализм становится фашизмом? Потому что когда главная ценность – это деньги, благополучие, человеческая жизнь, а не любовь, тогда неизбежно мы начнем поклоняться человеческой жизни. Мы неизбежно начнем поклоняться нашему телу. А когда идет поклонение телу, духу и душе, которая, той части души, которая привязана к этому миру, тогда начинается отречение от божественной любви, отречение от единства, утрата единства. А именно ощущение любви к Богу, любви, которая объединяет всех, ощущение единства всех в божественном, оно и дает такие понятия, как милосердие, сострадание, понимание, в конечном счете, равенство и братство, внутреннее равенство. То есть, на самом деле в мире происходила борьба не капитализма, а социализма, а борьба языческих идей и борьба единобожия. Для того, чтобы ощутить любовь и единство, для того, чтобы развитие было добровольным, нужно, чтобы оно стало потребностью, счастьем. А это возможно тогда, когда мы устремляемся к любви и к Богу, понимая, что это высшее счастье. Но для этого мы должны понять, что если мы устремляемся к Богу и хотим Ему уподобляться, у нас должно быть единство с Ним, иначе греховное не сможет смешаться с безгрешным. Именно этот вопрос не был решен в иудаизме. Именно этот вопрос, ответ на эту сложнейшую задачу дал Иоанн Креститель Иисус Христос, говоря о том, что мы есть дети Божьи. И значит, мы имеем право любить Бога, уподобляться Ему и стремиться к Нему. И тогда смыслом жизни становится любовь к Богу, развитие, изменение, и вот тогда мы можем ощущать все больше единства, проявлять все больше милосердия, и тогда наша цивилизация сможет выжить. Относительно, вот, кстати, я все время пытался понять, почему некоторые политики говорят совершенно чудовищные вещи на ровном месте. Нами управляют рептилоиды. Дэвид Айк этот на весь мир. Точно нами управляют ящерицы, рептилоиды, мы должны бороться. С кем бороться? Как бороться? Вы понимаете, одно из самых страшных эмоций – это отчаяние. Отчаяние возникает тогда, когда человек не знает, что делать. Идет стресс, идет выброс энергии, нужно что-то делать, а человек не знает. И у него просто начинается разрыв всех тонких планов. Поэтому, чтобы не было отчаяния, нужно понимать хотя бы, что мы можем делать. Тогда начинается хоть какое-то управление ситуацией. Так вот, сказки про рептилоидов я не верю. Почему про них начали говорить? Скорее всего, потому что очень трудно объяснить себе, как человек, который вчера был нормальным, жил среди других нормально, все, вырос, ребенок, родители нормальные, и вдруг, получив какой-то чиновничий пост или заработав большие деньги, у него что-то начинает происходить с головой. Он мечтает об истреблении человечества. Он пытается провести законы, которые отнимают у народа последние права. Что с ним произошло? Ну, наверное, он работает на другую цивилизацию, потому что, ну, слишком разительная перемена. А на самом деле секрет очень прост. Дьявол искушал Христа в пустыне. И он предлагал ему искушение в трех аспектах. Материальном, когда Христос отвечал не хлебом единым, когда он говорил «преврати камни в хлеба». Духовном, проявить свои способности. И самое главное искушение, испытание дьявол давал на тему поклонения высшей власти. Есть власть с насилием, а есть власть, когда тебе все поклоняются, тебя обожествляют. И вот эта власть, ты можешь сказать, Бог. Вот эта власть дает невероятное наслаждение. Это наслаждение является высшим, даже больше, чем оргазм. И выше его только любовь. Так вот, если для человека на первом месте любовь, то искушение властью медными трубами, искушение себя поставить выше других, он может преодолеть. Если же для него важнее жизнь, важнее благополучие, благоденствие и все остальное, он искушение властью не пройдет. Что получается? В мире сейчас ослабевает вера в Бога. Поэтому в мире главными ценностями становятся не деньги. Деньги – это символ энергии. Главным счастьем становится власть, которая дает и деньги, и все остальное. Поэтому люди, получившие власть, начинают ей упиваться. И они сразу начинают чувствовать дистанцию между собой и народом и мечтают слабых, тех, кто у них эту власть может отнять, закабалить как можно дольше. То есть идет дьявольский процесс. До тех пор, пока люди считают, что главное счастье – это жизнь, это инстинкты, желания, деньги, благополучие, до тех пор любой человек, ставший чиновником высокого разряда, получивший власть, будет мечтать о том, чтобы закрепить ее навсегда. И для этого он будет принимать самые бесчеловечные законы. Что происходит в России? В России происходит тот же самый процесс. Значит, как можно изменить ситуацию? Через изменение себя, через внутреннюю борьбу и через изменение окружающего мира. Насчет себя еще раз хочу сказать. Насколько мы понимаем, что процесс закономерен? Насколько мы понимаем, что это божественная воля? То есть всеми злодеями, всеми этим мировым правительством тоже Бог управляет. Насколько нужно понимать, что если это закономерно, то нужно с этим бороться, но не надо внутренне ненавидеть или унывать. С изменением себя понятно. Теперь относительно внешних факторов. Вот смотрите, нужно выходить из плена иллюзий. Сколько десятилетий, если не столетий, людей убеждали, что власть может принадлежать народу. Но это блеф, это сказка. Власть народу не может принадлежать. Власть отдана группам людей как средство для обобщения усилий людей. Власть – это средство объединения и спасения в конечном счете. Племя объединилось вокруг вождя, племя выживет. Вождя нет – каждый делает, что хочет, племя распалось, все погибли. Поэтому государство – это есть средство, посредник между людьми. Но здесь очень важно понять, кто такой посредник и как им управлять. Я лет 20 назад был в Италии, меня хотел пригласить, моя книжка была известна, мне хотела пригласить одна женщина, которая была очень богатой, в свой особняк, пообщаться. Я дал согласие, но через два дня она отменила свое приглашение. Было непонятно, а потом мне сказали, что она очень стеснялась, но она не могла меня принять, потому что они за долги отрезали электричество. Я спросила, в чем же дело, вроде бы была самой богатой. А история была такая, у нее был зам, она занималась продажей радиоэлектроники, у нее был зам очень толковый молодой человек, который все выполнял очень быстро, все делал прекрасно, и она была ему очень довольна. Бизнес развивался, креп, А потом он ее предал, обманул, увел часть бизнеса, потом он ее обвинил, украл просто деньги, и когда она подала на него в суд, он сделал так, нанял людей, договорился и прочее, что как бы она работала на Россию, и за это ее вообще лишили, можно сказать, всего состояния, только то, что было, осталось. Ну, история достаточно знакомая, когда предают те, кому доверяешь. И вот здесь очень важный момент, я думаю, нужно понять следующий. Отношение к посредникам. Есть определенные правила, которые нужно знать для того, чтобы ваш зам не выгнал вас с работы. Вот я не так давно общался с одним мужчиной, хороший мужик, умный, бизнес шел. Но у него была одна слабость, он любил отдыхать на Таиланде. И вот по 3-4 месяца, потом по полгода. И вот в одну из поездок он уехал, вернулся, 2,5 миллиона долларов изъято, его помощник в бегах, бизнес развалился. И я помню, как он с такой обидой об этом говорил. И я ему говорю: послушай, а как ты считаешь, если ты на полгода бросаешь свое предприятие, неужели все должно идти нормально? Есть такое правило: не вводи в искушение. То есть твой посредник стал больше, чем ты, поэтому он тебя вытолкнул. То есть правила общения правила общения с посредниками. Значит, посредник должен исполнять волю вашу, посредник должен быть контролируемым, посредник, вы всегда должны разбираться и быть более инициативным, чем он. Если посредник превосходит вас по всем параметрам, то тогда готовьте документы либо к тому, чтобы ваше предприятие ликвидировалось, либо для того, чтобы максимально обезопасить себя. В договоре оговорить условия, которые не позволят вас обмануть. То есть нельзя полностью доверяться посреднику. Нужно его контролировать. Нужно иметь механизм немедленного смещения, если он работает против вас. Он должен давать отчетность. И он должен никогда не забывать, что он исполнитель. Как вы только начинаете отдавать какие-то главные свои функции посреднику, вы начинаете от него зависеть, и вы проиграли. У вас бизнес закончится. Почему я это говорю? Потому что государство – это тоже потребник, посредник. И вот этот посредник всегда будет норовить выйти на первое место и стать главным. То есть есть товар, есть потребитель, а есть купец, который доводит этот товар. И у любого купца всегда будет желание подчинить производителя и управлять покупателем, тогда он будет на высоте. Но чем сильнее будет подчинен производитель, и чем больше будет управляем покупатель, тем хуже в конечном счете станет процесс. Потому что главная цель купца – это деньги. Так вот, государственные чиновники должны быть контролируемыми. Они нужно знать, так сказать, они должны быть регулируемыми, нужно иметь механизмы воздействия, отзыва их, отзыв, контроль и, самое главное, внутренняя инициатива. Если мы готовы, считаем, что государство о нас заботится, что-то делает, ничего нам государство не делает. Государство – это есть мы, которая через аппарат чиновников в себе распределяет общие доходы, деньги и прочее. Поэтому нужно понять, что только мы со своей инициативой есть в конечном счете государство. Не посредник, а производитель. Поэтому пока мы относимся к государству как к нечто, что является нашим опекуном, попечителем, заботливым, так сказать, заботливой структурой, рано или поздно будет все наоборот. Государство станет деспотичным, агрессивным аппаратом, который начинает нас всех давить. Если у человека вера в Бога ослабела, для него власть всегда будет высшим счастьем. И он всегда будет мечтать эту власть сохранить, и всегда он, поскольку народ является главным источником опасности и смещения, он всегда будет стараться под любым предлогом ввести законы, которые лишают народ прав или позволяют легче им управлять. И не обязательно вот сейчас вот эта вакцина и прочее. Можно выбрать другие предлоги. Вот смотрите. Эпидемия – это хорошая возможность вводить новые законы, ужесточающие контроль и управление населением. Но не только эпидемия. Если вспомнить, то взрывы в Америке, башен-близнецов – это та же самая тема. Сначала нагнетается вопрос о террористах. Террористы щедро спонсируются, они делают взрывы, теракты. Раздувается кампания, шумиха. Потом должны, так сказать, очень серьезно что-то произойти у всех на глазах. И после этого можно вводить законы, которые лишают народа прав. В Америке после взрыва башен-близнецов отменили закон, запрещающий входить в квартиру, в жилище. Отменили закон, запрещающий задерживать без документов, без постановления прокурора. И вроде бы даже можно пытать. И это все под соусом борьбы с терроризмом. И народ это проглотил. Так вот, есть эпидемия, есть терроризм, есть экология. То есть экологию можно раздуть так, что любого человека можно достаточно быстро ограничить во всех правах. И есть еще угроза войны. Вот начинают две страны готовиться к войне. Это может быть блеф. Но под поводом подготовки к войне можно лишить всех прав сначала в гражданское мирное время, а потом введя военное положение. Я долго не понимал, что такое военное положение. Мы привыкли поверхностно все смотреть. Военное положение – это когда военные собираются, нельзя выходить вечером, ограничение появления на улице. Вот так приблизительно я представлял военное положение. Оказывается, нет. Если вводится военное положение, то власти имеют все права. Представители власти могут убивать, арестовывать, отбирать всю недвижимость. То есть у человека нет никаких прав. Он полностью зависит от власти. И это военное положение, если будет дальше обостряться ситуация, будет вводить. Но не только эти моменты. Человека можно совершенно экономически скрутить, и он даже не поймет, в чем дело. Вот мне говорили, как в Канаде это делается. Власти контролируют каждого человека. Вот он что-то там на 10-20 тысяч долларов не заплатил налоги. Они это фиксируют, но ему не говорят. Включают пени. Проходит 20 лет, он что-то сказал насчет политики. Властям это не понравилось. Его вызывают и говорят: уважаемый, 20 лет назад вы совершили нарушение, мы включили пени. Сейчас вы должны нам отдать 2 миллиона долларов. Или мы можем положить эти документы под сукно, но вы должны себя вести, соответственно, прилично. Канаду называют самой полицейской страной. Человека очень просто через вот такие схемы, контроль, угрозы, шантаж, привести в состояние полной пассивности. А сейчас, когда официально можно иметь досье на каждого человека, государство получает неограниченные возможности. Так вот, что бы я хотел сказать. Дело в том, что и эти QR-коды, и прививки, и законы, ужесточающие положение людей. Все это, к сожалению, закономерно. И закономерно оно потому, что это есть развитие. Развитие не отменить. Сейчас любое изобретение может работать против народа, против каждого из нас. Если мы не изменим сознание, если мы не поймем, в чем смысл жизни, то цивилизация обречена. Причем те, кто сейчас пытается прорваться, вернее, закрепить свою власть навсегда, те, кто считает себя спасенными и благополучными, эти люди будут погибать вместе со всеми. Но они в это не могут поверить, потому что ими движет подсознание. Я занял лучшую каюту. То, что корабль тонет, неважно, у меня каюта лучше. Вот два дня назад я прочитал закон, который потребовали ввести американцы. Всех наших главных богатых людей лишают всех счетов за границей, и недвижимости, имущества и прочее. Они еще вчера были наверху пирамиды. Они торжествовали. Там деньги, здесь власть. Все прекрасно, и все начинает рушиться. Но это рушатся деньги. Вот когда начнет рушиться вся планета, вот тогда народ начнет объединяться. Вот сейчас все говорят, эпидемия, пандемия не объединила людей, а наоборот разобщила. Когда начинаются проблемы, люди разобщаются. Вот когда проблемы становятся смертельно опасными, вот тут уже срабатывает главный инстинкт любви, единения с Богом. Поэтому проблемы еще реально не наступили. Но можно ждать, что чиновники будут дальше искать пути укрепления стабильности в стране не за счет своего ума и развития, а за счет лишения прав народа, за счет укрепления, так сказать, дисциплины. И самое страшное здесь – это не прививки. Христос говорил, не бойтесь убивающих тело, бойтесь убивающих душу. Самое страшное здесь – это ЕГЭ, против которого уже начинают люди как-то потихонечку даже при власти протестовать. Это засилие безнравственности во всех телеканалах, интернете, театрах. Ведь понимаете, какая ситуация? Когда человек становится рабом? Когда у него отбирают его права. А когда у него отбирают права? Тогда, когда для него важнее кусок хлеба. Что сказал Исав, когда ему предложил Иаков продать свое первородство? Он сказал, я хочу есть. Вкусная похлебка. Какое это первородство? Да забирай. Это какая-то духовная категория. А тут шикарный чечевичный суп. Так вот, я, кстати, недавно слушал, как моя жена общается. Она, ей звонят из театра агенты, предлагают билет на спектакль. И вот слышу, уговаривают купить билеты на очередной спектакль. И тема такая, это искрометная комедия. Это великолепно, это изящно и так далее. Там столько комплиментов, слово «искрометное» я запомнил. Моя жена говорит, даже больше не говорите мне ни слова об этой комедии. Это отталкивающая, отвратительная, пошлая вещь, никогда на нее не пойду. Я говорю, что, Кыся? Кыся. Нагиев, который играет в этом спектакле, он признавался, говорит, меня уже тошнит от этой пошлятины. Я, говорит, не могу, но народ требует. Народ требует вот этого низменного, но радующего, так сказать, инстинкты спектакля. И вот пока народ будет предпочитать секс, насилие, которым пичкают на сцене, когда вместо чувства любви будут предлагать физиологические потребности, никогда рабство мы не преодолеем. И то, что сейчас начинают уже на официальном уровне звучать голоса, что нам не нужно распространение гомосексуализма и его пропаганды. То, что сейчас начинается, хотя и робкая, но защита нас от разврата на сцене и по телевидению. То, что сейчас говорят, что пора этот ЕГЭ, который увечит людей, убирать. Я сейчас смотрю, в интернет захожу, что-то ужасное. Новости, главные каналы, ошибки грамматические везде. То есть это что-то непонятное. Скоро, я не знаю, как люди будут общаться, как они будут писать. Уровень второго класса, ошибки невероятные. И вот эта падающая нравственность, она сейчас начинает все заполонять. И она влияет на мозги. Мне тут недавно товарищ прислал из Питера холсты. Он сказал, что с компанией СДЭК отправит. Я помню, что там я как-то отправлял 2000 из Питера в Москву. Где-то около 25 холстов. Все нормально. Приезжает машина, выгружает холсты. Мне дают квитанцию. Я смотрю, 12 тысяч. Я говорю, что это такое? Это транспортное. Я говорю, вы уверены? Вот смотрите, 12 тысяч. Я думаю, зачем приятель такие безумные деньги платил за транспортировку? Но звонить-то сейчас не будешь. Но я помялся, покрутился, заплатил деньги. И потом ему все-таки позвонил. Я говорю, слушай, была цена 2 тысячи. Ну неужели все только за 12 сейчас возят? Он говорит, не может быть. Они мне говорили, что максимум 6. Я говорю, с меня содрали 12. Он говорит, я выясню. Так вот самое интересное. Через 2 дня он мне звонит и говорит. Я с ними поговорил. Я говорю, что они сказали? Он говорит, театр целый. Я им звоню, говорю. Мы с вами договорили о том, что максимум цена будет за перевозку 6 тысяч. Они говорят, да. А вы взяли 12. Почему? Ответ потрясающий. А клиент не протестовал. То есть мы человека ограбили, а он при этом не кричал, помогите, поэтому все нормально. Мы считаем, что инцидент исчерпан. Вот так работают сейчас современные компании, многие. То есть готовность ограбить, обмануть. Но когда человек так себя ведет, экономики не будет, цивилизации не будет. Будет только самоуничтожение. При таких открытиях, технических, технических высотах, которые сейчас достигла цивилизация, низменное, воровское, безнравственное поведение не оставляет шансов. Просто не оставляет. Так вот, для того, чтобы люди, вместо того, чтобы мечтать об уничтожении друг друга или закабалении какой-то одной части, поняли, что мы все едины и что погибать будем все вместе, для этого нужно четко понять систему главной ценности. И вот здесь, к сожалению, мы будем вынуждены говорить о том, что главный источник наших заблуждений – это религиозное заблуждение. Потому что когда религия утверждает, что мы изначально грешны, то говорить о приоритете любви, о приоритете божественного на человеческом бесполезно. Если я изначально грешен, то что мне делать? Только посыпать голову пеплом и надеяться, что я попаду в рай. Я-то могу надеяться, что я в рай попаду, а мое подсознание говорит, ты в рай не попадешь. Потому что Адама и Ева за грех первородного выгнали из рая. Ты этот грех несешь в себе, как религия говорит. И пока ты его несешь в себе, тебя в рай не пустят. Что тогда делать? А вот тогда делать нужно. Жить, пить, думать о деньгах и так далее. Что часто и делали представители религии. Так вот, нужно понять то, чему учил Христос, что мы божественны по своей сути, что Бог есть любовь, что Бог наш Создатель, и наши души вышли из Всевышнего, и они держат связь с Ним. Если любовь для нас важнее жизни, то у нас жизнь будет развиваться. А если это для нас жизнь и все, что ей сопутствует, инстинкты, деньги, власть, удовольствие, выходит на первое место, мы обречены. Шансов просто не будет. И вот та разительная трансформация, которая происходит с людьми, имеющими власть и деньги, это всего-навсего ускорение процессов. Я говорил давно о том, что все процессы будут ускоряться. Хороший будет более хорошим, плохой – более плохим. Этот процесс Христос описывал. Он говорил, если у вас будет много, вам будет много дано, к вам прибавится. Будет мало, отнимут последнее. Что это означает? Это есть ускорение. Вы идете к Богу, вы сохраняете любовь, вы закрываете главные проблемы, вы открываете перед собой будущее. У вас любые деньги, любая власть, но вы идете к своему эго, вы отрекаетесь от любви, у вас отнимут последнее. Сколько бы у вас не было. Вот сейчас процесс высшего суда, он и идет. Идет он достаточно быстро. И время еще будет ускоряться. Когда буквально... А мне многие говорят, если раньше там 5-10 лет я там видела результаты своего неправильного поведения, сейчас буквально не то скажу, не то сделаю, через 2 дня начинается проблема. И уже видно, как связывается одно с другим. Поэтому не победят, не победит мировое правительство. Его победа означает гибель цивилизации. Должна победить любовь. Если вся эта ситуация происходит, то первый вопрос, а зачем это Богу нужно? Зачем Богу нужно, чтобы власть истребляла народ и лишала его прав? А не надо посреднику отдавать все права. Нужно развиваться самому. Лень, халява, они заставляют человека становиться рабом. Ведь если вдуматься, религия – это тоже посредник между Богом и людьми. Но этот посредник незаметно, как кукушонок, вытолкал, так сказать, всех остальных и стал управлять ситуацией. То есть сначала люди верили в Бога лично, потом для того, чтобы верить, нужно, так сказать, приходить к представителю религии, потом он за нас молится, потом он нам прощает грехи, потом он верит, в конце концов, в Бога за нас. А мы что? А мы ничего. Так вот, вопрос прощения грехов – это не вопрос обращения к кому-то, кто эти грехи снимет. Христос четко и понятно говорил, прощаются те грехи твои, потому что вера твоя спасла тебя. Если человек верит, если любовь на первом месте – если он понимает, что избавление от грехов приходит только тогда, когда человек меняется внутренне, когда меняется его характер, когда меняется смысл жизни, тогда уходят грехи. Если человек это понимает, ему не нужен священник, ему нужен помощник, но Господин ему не нужен. Так вот, когда мы поймем, что нам не нужны посредники в религии, что вопрос веры, любви и прощения грехов – это, в первую очередь, наш вопрос, тогда посредник не будет закрывать от нас Бога. Когда мы поймем, что чиновники – это исполнители нашей общей воли, тогда мы поймем, что чиновник должен быть ответственным, он должен контролироваться, он должен смещаться, и он должен четко понимать, что он должен работать в интересах народа, но не тела, не хлеба и зрелища, в интересах души, в интересах развития человека как личности. А для этого нужно отменять ЕГЭ, для этого нужно... цензура, которая не допускает нравственного разложения в средствах массовой информации. Для этого нужно государство, работающее на других принципах. Государство, в котором не воруют, в котором не убивают ради денег, в котором не лгут для того, чтобы стать счастливым. И государство, в котором не поклоняются мамоне и не готовы предать любовь ради материальной, духовной или какой-то еще выгоды. И в этом плане, я думаю, в России есть перспективы, потому что на Западе слишком увлекались долгом материальной составляющей, поклонялись удовольствиям, а в России в этом плане опыт поменьше. И в России народ готов к изменениям. В принципе, во всем мире. Но нужно знать, что нужно не с прививками бороться, А нужно, ведь главное в эпидемии это не вирус, а то, как организуется борьба с ним. Внутренняя свобода рождает свободу внешнюю. Мы перестанем быть рабами внутри, мы перестанем быть рабами снаружи. Сначала нужно защищать душу, то есть веру, любовь, культуру. А потом уже тогда можно будет защищать и все на политическом уровне. Тогда защита на политическом и экономическом уровне будет эффективной. Если мы не собираемся защищать нашу душу, если мы снисходительно относимся к нравственному разложению на верхах и средствах массовой информации, экономически, политически мы защитить себя просто не сможем. И в этом плане сейчас, знаете, вот поднимающиеся голоса в России, которые говорят о том, что нужно вернуть веру в Бога, которые не надеются уже на церковь, а надеются на себя, на свое умение любить, на свое понимание того, что есть христианство, и на свое желание измениться. В этом плане, я считаю, России не просто большие перспективы, я чувствую, что в ближайшие годы Россия должна реализовать то, к чему она, наверное, готовилась не одно столетие. Через страдания, потери, предательство, через нищету. Моисей 40 лет водил по пустыне. Говорят, для того, чтобы люди преодолели в себе комплекс раба. Но кажется, комплекс раба очень легко преодолеть. Отъехал в соседнюю, так сказать, территорию, нашел племя, любое государство, подчинил его, стали господами. Все, раб стал господином. Но дело-то не в этом. Моисей водил 40 лет, два поколения по пустыне, для того, чтобы все эти 40 лет у людей была постоянная потребность в Боге. Когда у человека есть неприятности, когда он теряет, у него возникает желание, чтобы ему кто-то помог и спас, и он обращается к Богу. И вот 40 лет этих лишений сформировали у народа внутренний контакт, постоянный контакт, постоянное желание, устремление к Богу. И вот тогда этот народ смог получить заповеди и их выполнять. Россия не 40 лет, а больше страдала, мучилась, теряла. И в этом плане потребности в Боге в России, с моей точки зрения, я это вижу, это чувствую гораздо больше. Значит, возможности для изменения, для спасения души, в первую очередь, в России есть максимальные, если сравнивать с другими странами. А если победы любви над всем остальным не будет, то поклонение жизни, в конечном счете, это поклонение сознанию, рациональности. Есть логика божественная, логика любви и прощения. А есть логика человеческая, логика отмщения, логика рациональности. Так вот, когда побеждает рациональность, когда сознание ставится над любовью, сознание связано с жизнью, с телом, то такая рациональность и есть фашизм. Как рассуждают власти, допустим, в Канаде или в Австралии? Это рационально, это полезно, это нужно. Что при этом испытывает человек? Наплевать. Вот оно, торжество рассудка. Во Франции была эпоха, сначала эпоха Возрождения, а потом эпоха Просвещения, когда рассудок торжествовал над сердцем и над чувством. Чем закончилась эпоха Просвещения, мы знаем. Так вот, если наше сознание, наши понятия о справедливости будут побеждать любовь, мира не будет. Сейчас у народа какое главное желание? Сместить эту власть, которая жестока, которая несправедливо себя ведет, и будет хорошо. Мышление это не изменишь. Придут новые, и будет то же самое. Поэтому в первую очередь нужно изменить систему ценностей и понять, что если мы мышление наше не изменим, не перейдем на более высокий уровень, у нас никаких шансов. Вот смотрите, если мышление в виде прямой линии, два поезда идут друг навстречу друг другу. Здесь бесполезно говорить о каком-то решении конфликта. Только один из них должен сойти с рельс. Или оба погибнут. Есть мышление плоскостное, когда можно разъехаться. Есть мышление пространственное. Так вот у нас пока линейное мышление. Мы пытаемся уничтожить врага. Мы сами не хотим меняться. Чем больше у меня гордыня, тем меньше мне нужно меняться. Чем больше я прав, зачем мне меняться? А человек, у которого уходит любовь, у него гордыня растет, и он начинает чувствовать себя во всем правым. Такой человек во власти считает только одно. Я безгрешен, я прав, а народ не прав, народ – это быдло, народ ничего не понимает, и ему знать ничего не надо, нужна просто железная дисциплина, и тогда государство будет процветать. Вот логика этих людей. И эту логику не исправить, потому что если любви нет, сознание всегда будет занимать первое место. А когда сознание выходит на первое место, начинается рационализм. И тогда из кожи людей можно делать абажуры, как это делали в Германии. Это же экономично. Вот логика. Экономично. Любовь, нравственность, сострадание. Зачем? Экономично, выгодно. Вот лозунги нынешнего капитализма. Так вот, Россия стоит не просто перед нравственным возрождением, я об этом говорил в самом начале. Россия стоит и на пути к изменению сознания одновременно, потому что одно без другого не существует. И мы это сделаем. Мы это сделаем, потому что мы к этому готовы, и мы понимаем, что ухудшение в мире дается Всевышним для того, чтобы мы вспомнили о нем, чтобы чувство любви у нас было непрерывным, тогда можно меняться реально глубинно, чтобы мы поверили в Бога и поверили в свои силы. И тогда у нас все получится. Я думаю, это время наступает. И мы станем другими, как говорил апостол. Не все мы умрем, но все мы изменимся. Ну, а теперь, наверное, перерыв, а потом поговорим еще и отвечу на какие-то другие вопросы. официальная часть закончилась. Теперь ответы на вопросы. Может быть, хотя тоже здесь я посмотрел вопросы, опять же, глобальные. Почему я так долго останавливаю внимание на понятии мышления, менталитет? Вот смотрите, притча известная. Сидит скорпион, плывет черепаха. Он говорит, перевези меня на другую сторону. Она говорит, нет, ты меня ужалишь. Я тебя ужалю, мы оба утонем. Логично. Сажает его на спину, поплыла. Посреди реки он ее жалит. Она говорит, что ты наделал? Мы же сейчас утонем. Он говорит, черепаха, извини, характер у меня такой. Что это означает? Это означает, что есть вещи, которые он не может контролировать. Они им управляют. Это называется подсознание. Или иррациональное, или бессознательное. То есть человеком управляет не его голова, а его душа. Подсознание управляет человеком. А формируется подсознание? Вот это отдельный разговор. Как оно формируется? Так вот, если мы хотим человека изменить, мы должны изменить его поведение. Но он может начать менять свое поведение и при этом останется прежним. Нужно менять его подсознание, нужно менять его чувства. Вот тогда это будет реальное изменение. Почему Христос заговорил? Заповеди библейские к чему относятся? Ветхий Завет. К поведению. Не убей, не укради. А у Христа заповеди относятся к чувствам, к характеру. Так вот, если мы хотим спасти цивилизацию, мы должны изменить подсознание человека. Тогда вопрос, а что формирует наше подсознание? Ответ простой. Образы, которые мы впитываем с детства. И образы, которые являются самыми масштабными и глобальными. То, что называется картина мира. Вот проводили исследования, встречаются два племени, две цивилизации. Очень быстро они обмениваются предметами быта. Гораздо сложнее, тяжелее идет обмен обычаями. Это уже не материальный, а духовный аспект. И практически нет смешения религии. Какая была, такая останется. Это говорит о том, что религия, религиозные образы, это есть базовые инструкции поведения человека в окружающем мире. Они вплетены в его картину мира. Дальше. Жизнь либо развивается, либо угасает. Любое развитие – это конфликт. Единство – борьба противоположностей. Если мы правильно конфликтуем, мы развиваемся. Неправильно конфликтуем, мы умираем. Значит, умение конфликтовать – это умение выживать. Религия дает правильное отношение к конфликту. Религия должна учить конфликтовать. И вот когда мы начинаем это понимать, мы наталкиваемся на очень серьезную проблему, которая есть у, так сказать, в кавычках христианского мира – православие и католичество. Суть ее в том, что там конфликт признается злом. Счастье – это отсутствие конфликта. И это катастрофа. Потому что люди конфликтовать не умеют. Когда Христос говорил, ударили по одной щеке, подставь другую, это было дополнение. Это была часть истины. В чем здесь смысл? Заповеди Христа обращены к чувствам. То есть внутренне нельзя реагировать. Мы внутри, наша душа с Богом общается. Внутри мы не имеем права на осуждение и ненависть. Внутри, если нас ударили, значит проблема в нас. Это Бог нас ударил. Значит, я должен измениться так, чтобы этого не произошло. Вот логика. То есть чем больше я обвиняю других, тем меньше мне нужно меняться. Чем больше я нахожу причин в себе, причин проблем, тем больше у меня возможностей развития. Я недавно был в санатории, какой-то мужичонка подсаживается и говорит, извините, Сергей Николаевич, не люблю, когда меня узнают и что-то говорят. Я говорю, ну да, я ваши книжки когда-то читал. Я говорю, отлично. У меня только два вопроса. Как жить? Я говорю, добродушно и с верой. Хорошо, а вот я человеку занял деньги, он не отдает. Я говорю, ну понимаете, в первую очередь не надо его обвинять. Нужно понять, что причина у вас, зачем деньги дали, почему не проконтролировали, почему не оценили его возможности, его характер. Я ему рассказал ситуацию, я говорю, у меня был знакомый бизнесмен, вернее, есть знакомый бизнесмен, у которого были проблемы, деньги они надавали. Он просил, упрашивал, угрожал, бесполезно. В какой-то момент он позвонил своему должнику, говорит, я к тебе приду домой, пообщаться надо. Тот говорит, хорошо. Положил молоток, дипломат, и пошел. Жена перед дверью догнала, говорит, коньячок положи еще. Он приходит к этому человеку и говорит, давай пообщаемся. Потом открывает дипломат, и перед ним молоток и бутылка коньяка. И он долго думал, что выбрать. Взял бутылку коньяка, поговорили, выпили. Тот говорит, дайте я долг отдам. Так вот, нужно понимать, что если вы не думаете плохо о человеке, не осуждаете, не презираете его, то вы вызываете у него теплое чувство, и он готов даже общими в себя отдать долг. Всего-навсего, если у вас первое чувство идет любовь, а потом справедливость, вы выигрываете. Но если первое чувство справедливость, вы возьмете молоток. Так вот, я ему говорю, поймите, что в ваших неудачах виноват только один человек. Но если быть точным, то даже этот один человек не виноват. Он говорит, а себя можно обвинять? Я говорю, других обвинять нельзя. Он говорит, себя можно обвинять? Я говорю, себя обвинять бесполезно, вы здесь не виноваты. Он говорит, ну как же, вы что ко мне говорили, что? Я говорю, запомните, вашей вины нет. Вина в вашем несовершенстве, в вашем непонимании, в вашем недостатке любви. Вот ваши враги. А вы чисты, у вас нет проблем. Вина в вашем характере, в конце концов. Вот и работайте с ним. Думайте, прогнозируйте, просчитывайте. Так вот, для того, чтобы изменить мир, нужно изменить свое подсознание. А подсознание меняется через изменение базовых структур. Вот их дал Христос для спасения человечества. Но Христос, которого все называют Спасителем, на самом деле Спасителем не был. Он был учителем по спасению. Он призывал, вы должны спастись. Не я вас за шиворот должен тянуть, а вы должны спастись. Вы должны верить, вы должны идти, вы должны надеяться. Если вы верите и устремляетесь, гора с места сойдет. Вот что выброшено из религии. А осталось только одно. Подчиняйся, принимай. Но это не совсем правильно. Это часть того, чему учил Христос. Вот проблема в чем. Почему смирение превратилось в раболепие в православии? Потому что Христос говорил о том, что нужно смирять, сдерживать свои животные инстинкты. И это правильно. Но Он при этом говорил, открывайте и не дозадерживайте, активизируйте свои божественные желания. Главный инстинкт – любовь к Богу и единение. Реализуйте его, верьте в себя, идите, стучите, вам отворят. То есть Христос говорил о смирении в животных началах, в животных инстинктах и об активизации божественных действий. Когда ваши действия согреты любовью, тогда вы принимаете волю Бога. Но поскольку люди не могли соединить противоположности, это возможно в единобожии, где человек является божественным и человеческим существом одновременно. Христос этому всех учил. Если я несу в себе Бога, и я одновременно человек, тогда я живу в двух логиках. И тогда я могу смиренно принимать божественную волю и активно действовать по изменению ситуации. Тогда возникает диалектика. Если я только человек, изначально грешный, диалектика закончилась. Тогда я либо Бог, гордыня безумная, либо я изначальный грешник, Та же самая гордыня, только развернутая внутрь себя, самоуничтожение. Поэтому, когда мы научимся правильно мыслить, когда мы осознаем свое божественное и человеческое одновременно, как две противоположности, тогда будет реальное изменение. Возвращаемся к принятию божественной воли. Чтобы ее принять, что нужно? Первое – понять, что все происходящее закономерно. Второе – понять, что божественная воля и наша воля высшая – это одно и то же. Вот это очень важно. Если я изначально грешный, а Бог безгрешный, у Него одна воля, у меня другая. И значит, для того, чтобы принять Его волю, я должен свою волю насиловать. А человек не хочет себя давить. Вот и закончилось принятие божественной воли. А если Бог мой отец, наш отец, отче наш, если его высшее желание, это в конечном счете мое высшее счастье, то принять его волю – это есть и спасение, и счастье. Это становится нормальным, естественным процессом. Дальше. Что нужно делать, чтобы принять божественную волю? Вот конкретно мы должны как-то что-то изменить. Как принять божественную волю? Очень просто. Бог есть любовь. К чему божественная воля нас подвигает? К любви. Посмотрите 10 заповедей Моисея. Не убей, не укради, не прелюбодействуй, не лги. То есть это все сохранение любви. Когда человек начинает лгать, воровать, грабить, о какой любви разговор? Значит, заповеди и Моисея, и Христа – это инструкция по сохранению любви. Значит, чтобы принять божественную волю, нужно войти в состояние влюбленного человека и сохранять качества, которые он проявляет при этом. Вот человек влюбился, юноша влюбился в девушку, а ему говорят, твой дом сгорел, он перестанет ее любить. Он скажет, сгорел, ну что делать? Любить-то он не перестанет. Так вот, у нас чувство любви должно быть таким же. Хоть пускай вся земля сгорит, чувство любви сохраняется. И мы должны, сохраняя это чувство, создать для него условия. Влюбленный человек будет изменять? Нет. Предавать будет? Нет. Убивать, грабить не будет, не захочет. Быть неискренним? Нет. Потому что неискренность – это уже возвышение над другим человеком. Будет он пребывать в депрессии? Никогда. В унынии. Будет он жадным, завистливым? Разговоров нет, он будет щедрым. Вот. Вспомните состояние влюбленного, влюбленной, и живите в этом состоянии. Сейчас оно просто необходимо. И, соответственно, у вас все заповеди выстроятся. Вот в этом смысл учения христианства, Христа. Вы входите в состояние влюбленного человека и вырабатываете те качества, которые спасают и сохраняют любовь, и ей присущи. Вот Христос это описывал. Живите сердцем. Не мстите, не испытывайте ненависти, будьте добродушны, будьте искренни, сдержите свои животные желания, кроткими будьте. Все элементарно просто, если подумать. Поэтому, чтобы правильно выстроить свою жизнь, нужно научиться конфликтовать. Возьмите Америку, Соединенные Штаты Америки. Посмотрите, как они конфликтуют. Откуда они берут механизм конфликта? Библия не учила конфликту. Они берут его из мультфильмов. Мультфильм выстраивает подсознание ребенка. Те мультфильмы, которые смотрит ребенок, определяют его отношение к жизни и способ конфликта. Вы когда-нибудь видели хоть один американский мультфильм или фильм, в котором плохой человек был бы перевоспитан, где было бы примирение в конце? Я на своей памяти не помню. Только убийство. Зло должно быть уничтожено. Конкретный принцип язычника. Все, что я считаю злом, должно быть уничтожено. Чувствуете разницу? Сегодня вот это добро, завтра это зло, все уничтожить. Народ живет нормально, это добро. Народ начал возмущаться, я президент. Уничтожить. Механизм решения конфликта американский взяты из фильмов, где идет тотальное уничтожение неугодных, оппозиции. Это и есть абсолютная остановка развития. Потому что через конфликт с кем-то я начинаю развиваться, познавать его, познавать себя. Начинается борьба противоположностей. Когда конфликт я выключаю, когда я убираю конфликтующую сторону, я один, я перестаю развиваться. То есть Америка с своим внутренним состоянием мечтает об остановке развития, поэтому она обречена энергетически. В этом плане высшая возможность для развития заключается в словах Христа: «Возлюби врагов своих». Врагов своих. Враг – это учитель. Враг послан Всевышним. Для того, чтобы мы его сделали другом, поняли его, почувствовали, изменили, и для того, чтобы изменились сами. Менять нужно отношение к конфликту и к такому понятию, как враг. У нас нет врагов. Самый большой человек, враг человека – это он сам, это его несовершенство. Мы это все равно поймем рано или поздно. Так. Почему после еды, даже скромной, падает энергия так сильно, что возникает непреодолимая потребность лечь и засыпаешь быстро, как будто обесточили? Дело в том, что главная жизненная энергия, вот у китайцев есть понятие энергии ци-чи, которая как бы непосредственно связана с нашим здоровьем, нашими возможностями, а есть еще материнская ци, которая как бы считается невосполнимой. То есть вот он ее получил человек, он ее вырабатывает, он умирает. Так вот, главная энергия получается не за счет еды, а за счет именно тонких планов. Когда человек спит, он получает энергию. Когда человек в состоянии любви, он получает энергию. Но здесь маленький нюанс. Высшая энергия через любовь идет тогда, когда любовь постоянна. Если вы любите, потом разлюбили, потом опять любите. Я люблю, потом, так сказать, он мои перчатки взял, не отдал, я его не люблю, ну и так далее, и так далее. Энергия не придет. Энергия приходит при стабильности чувства любви. Так вот, что получается? Когда мы едим, мы получаем физическую энергию, но теряем на переваривание пищи, теряем тонкую энергию. Причем очень много, особенно печень в этом плане участвует. Почему? Потому что любой белок чужеродный, попавший в наше тело, это смертельная опасность. Идет его немедленное уничтожение, иначе мы просто погибнем. Но когда мы едим, мы же белки едим, и они проходят в нас и перевариваются. И вот печень должна адаптировать чужеродный белок в свой. Это колоссальная работа. Это огромное количество энергии. Поэтому мясная пища, она вроде бы легко переваривается, но информационно это очень тяжелая пища. Так вот, сейчас начинается то время, когда у нас главная энергия не физическая, а духовная идет. И когда мы духовную забиваем физическое, начинаем переедать, неправильно питаться, то мы начинаем терять силы. Сейчас все заметили, что еды нужно гораздо меньше, потому что то, что называется Святым Духом, начинаем жить. Добрый день. Вопрос Сергею Николаевичу. Что ждет нас в 2022 году? Прогноз на ближайшие 5 лет. Вот давайте рассуждать логически. Бог есть любовь. Мы находимся все на грани гибели, это уже всем понятно. Я об этом говорил 20 лет назад, с примерами, с годами, когда в 20-м конкретно, что будет. Значит, все по божественной воле. Что нужно Всевышнему от нас? Чтобы мы, утратившие веру в Бога, к Нему вернулись. Но вернулись не в церковь, которая утратила первую веру в Бога, а вернулись к Нему, без посредников. Как вернуться к Богу? Для этого нужно перестать молиться на свою жизнь, на свои инстинкты, желания, перестать молиться мамоне, башку удовольствия и благополучия. Для этого нам нужно помочь, ущемить наши, так сказать, желания и возможности. Если мы увидим в этом возможность, если мы будем бороться с неприятностями, бороться за свободу, это нормально, человек это должен сделать, но при этом мы будем понимать, что все дается свыше, сохраняя любовь и меняясь внутри, то наша борьба будет иметь эффект. И потому что любая ситуация, дающая нам проблемы, это ситуация, которая нас подталкивает к любви. Если мы будем идти не к любви, а к осуждению, ненависти или к справедливости, наша победа не будет. Если она будет, то она ничего не даст. Это называется «убить дракона». Дракона убил, сам им стал. В первую очередь мы должны найти дорожку к изменению себя, к любви и к Богу. Мы должны быть непробиваемо оптимистичными, добродушными и любящими. Это уже условие счастья. Богу нужно, чтобы мы к Нему вернулись. Чтобы мы молились не на свое благополучие, чтобы не надеялись, что какой-то там священник снес нас, снимет грехи. Чтобы мы понимали, что наши изменения – это и есть преодоление греха. Вот я задавал вопрос моим знакомым, меня поразило. Вот все религиозные, все православные, там еще какие-то. Я говорю, назовите мне главную добродетель. Пауза. Ответ простой. И что такое главная добродетель, как ее характеризовать? Если главный грех – это есть гордыня, а гордыня есть уход от Бога, удаление от Бога, то главная добродетель – это смирение, а смирение – это есть приближение к Богу. Смирение – это есть непассивность. Почему в православной религии смирение превратилось в опиум для народа, в пассивность, призыв к пассивности? Потому что если Бог что-то чужеродное, а я изначально грешный, то чтобы принять божественную волю, должен задавить свои желания. Это называется смирение. Это есть пассивность. А если Всевышний, я дитя, чадо Божие, то я реализую Его волю, раскрываю просто более глубинно свою волю. И значит, смирение мое – это не подавление себя, а это сдерживание инстинктов животных, сдерживание животного начала и раскрытие начала божественного во мне. То есть тогда смирение становится активным действием, ориентирующимся на любовь. Совершенно разные вещи. Есть пассивность, а есть активность. Но активность – любовь. А что нас ждет в ближайшие годы? Нас ждет приближение к любви. Либо принудительно, либо добровольно. Что такое болезнь? Принудительное возвращение к любви. Не хотим болеть, идем к любви, болезнь уходит. Чем раньше человечество осознает, что сейчас религия четко действует по формуле, изложенному Христом. К Богу не идут и сами не пускают других. Когда мы поймем, что пастухи заблудились, и овцы могут найти лучше дорогу, чем пастухи, вот тогда начнутся изменения. Пока мы уповаем на экономические, политические какие-то реформы, шансов нет. Поэтому нас ждет приближение к Богу. Нас ждет понимание того, что мир обречен, если у нас душа не проснется, если мы душу не поставим на первое место. Что не о куске хлеба нужно мечтать, а о душе, которая сбережет любовь и нравственность. Как только душа выйдет на первый план, уйдет рабство, зависимость перед инстинктами, и мир начнет меняться. В это сложно поверить. Я приводил пример, не так давно я сообщался с женщиной. Она говорит, почитала ваши книжки и поняла, что все зависит от меня, от моего восприятия мира. Решила это проверить. Муж меня ругал, третировал, особенно по пьянке. Пришел в очередной раз, начинает по полной программе меня, так сказать, по всем полочкам раскатывать. И я мысленно стала молиться. Господи, прости меня за то, что я своим состоянием вызываю гнев мужа. Тишина. Смотрит на меня, ничего не понимает. Надо ругаться, а ругаться не может. Инцидент закончился. Кстати, в WhatsApp пару дней назад мне прислали. Кошка крадется к голубе. Сидит голубь. Крадется, начинает уже разгонять на крыше. готовится для разгона, подскакивает к нему, рот раскрывает. Он как сидел, так и на нее смотрит. И она как-то так его тюк поцеловала, посмотрела, вокруг посмотрела и пошла назад. Внутреннее состояние. Мы определяем мир вокруг нас. Сегодня из ваших трудов узнала о существовании агрессии к загробному миру. Можно ли поподробнее рассказать о формах такой агрессии? Существуют ли примерные сроки приведения в порядок душ потомка вымирающего рода? Или это дело всей жизни? Что в этом случае будет ориентиром? Улучшение духовного состояния детей или состояния рода? Вопрос сложный. Так, ну начнем с чего? По поводу агрессии к загробному миру. Не зря существует формула «о мертвых либо хорошо, либо ничего». То есть каждый раз, когда вы плохо говорите об умершем, это атака на загробный мир. Особенно, если вы эмоционально подключаете как бы не критику, а осуждение. Да, кстати, на неживую природу тоже опасно обижаться. Вот человек раздражается, что у него там гайка не так крутится. Он включает программу уничтожения неживой природы, а она-то большая. Это же не гайка, это все вокруг. И он зарабатывает себе онкологию или что-то еще, даже не понимая в чем. Врачи там колят его, смотрят, ничего не понимают. А у него всего-навсего сформированная агрессия к неживой природе. На самом деле неживая эта природа, она живая. Француз, я говорил, провел эксперимент. Цыпленочек бегает за автоматом, за компьютером, так сказать, который передвигается по столу, а потом цыпленка в стеклянную камеру, и он, воспринимая, что это его родитель, продолжает чирикать и стремиться к нему. И вот этот вот механизм, компьютер, начинает подбегать и крутиться вокруг цыпленка. То есть цыпленок своим желанием управляет неживой природой. Вывод какой? Природа живая. То есть на определенном уровне глубинном живое и неживое – это одно целое. О чем это говорит? О том, что если живое имеет очень опасные программы, уходящие вглубь, оно начинает убивать неживое. Землю, которую мы считаем неживой. Как будет Земля реагировать на агрессивность человечества, утратившего веру в Бога? Землетрясение, наводнение, катаклизмы различные, новые эпидемии, вирусы, которые могут создаваться из ниоткуда. Что и происходит. Поэтому наша греховность определяет состояние нашей Земли. Мы добродетель, в первую очередь. Кстати, о добродетелях. Всевышний троичен. Троичность Всевышнего – это есть две противоположных проявленных, проявленный мир, непроявленный, и высшее единство за пределами времени и пространства – троичность. Поэтому, когда мы видим две противоположности, как единое целое, это портрет Бога. Так вот, в человеке любой процесс во Вселенной, который существует, если он существует, в нем есть два противоположных процесса. Иначе он аннигилируется. Поэтому, если мы стремимся к добродетелям, то мы должны знать, что всегда должна быть парность в добродетелях. Если я хочу быть добрым, я должен уметь быть жестким. Если я хочу быть щедрым, я должен уметь экономным быть. Смелый, деликатным и осторожным, иначе будет хамство. Может быть, поэтому мы четко знаем, что есть 6-7 смертных грехов, но мы не знаем количество добродетелей. И мы не знаем вообще, как с ним стремиться и какая главная добродетель. А когда нам говорят смирение, мы думаем, что это пассивность, и вера заканчивается. Смирение – это есть поведение, согретое любовью. У меня такой вопрос. Сейчас можно желать друг другу всем счастья, здоровья, денег, мира и так далее. Не будет ли это зацепкой за благополучие и противоставление божественной воле? Чем больше желаешь благополучия, тем больше оно у тебя разваливается. Или желаешь человеку счастья и здоровья, противопоставляя свои пожелания воле Бога. чего можно желать, если пожелание любви неграмотного человека может привести к проблемам? Но дело в том, что и здоровье, и счастье – это тоже воля Всевышнего. Мы должны быть здоровыми, счастливыми, у нас должно быть больше чувств и возможностей. Это нормально, это расцвет, как вот дерево растет, как этажи здания строятся. Просто фундамент нужно иметь соответствующий. А когда фундамент рассчитан на 3 этажа, мы строим 20, тогда, извините меня, проблемы. Поэтому я когда говорю, желаю здоровья и счастья, я иногда добавляю душевного. Но мысленно я всегда желаю, в первую очередь, душевного здоровья, любви, душевного здоровья и все, что к этому прилагается. Потому что, когда я поздравляю, главное не слова, а мои чувства. Мы на самом деле реагируем на состояние душевное друг друга, а не на слова. Поэтому желайте всегда любви, блага и здоровья для души и всего остального, что к этому прилагается. Тогда будет все хорошо. Почему у меня работать получается ночью лучше, чем днем? И днем нормально высыпаюсь, хотя понимаю, что это неправильно. Днем ощущение суеты напрягает, а ночью наоборот. И подумаешь, и сделаешь правильно. Работаю сварщиком-монтажником на мостах. Ну, не имеет значения, кем вы работаете. Просто для того, чтобы сделать хорошо какое-то дело, то, что называется филигранно, точно, до автоматизма, нужно отключить сознание. Потому что наше подсознание, оно имеет свои особенности. Оно может ускорять процесс в 1000 раз, доли секунды, и подсознание реагирует. А если начинаешь думать, ничего не получается. Вот я когда занимался в юности боевыми искусствами, вот я тогда четко понял, что такое остановка сознания. То есть реагируешь на все, не думая, мгновенно. Пару лет назад мы с женой отдыхали в Турции и поехали на кораблике, на яхте, и нам дали кока-колу, воду, там закуски, и кока-кола была в таких длинных бокалах с длинными ножками. И я что-то как-то налил кока-колы и рукой провел, зацепил, и у меня бокал падает. Я жене говорю, дай мне салфетку вытереть кока-колу. Чуть не сказал вину, точно была кока-кола. Она дает мне салфетку, говорит, о, старый стал, уже бокалы роняешь. Я говорю, посмотри, бокал-то наполовину полный. Он говорит, точно, а как же так, ты же его уронил. Я говорю, я его уронил, он упал, но я его в воздухе подхватил и поставил на место. Поэтому часть вылилась. Так вот, когда человек отключает сознание, в боевых искусствах это особенно четко видно, тогда с любой скоростью можно работать и можно делать очень качественно, потому что подсознание имеет невероятные возможности. Так вот, ночью сознание дремлет, подсознание открывается. Поэтому ночью приходят всякие озарения, вот как Менделееву приснилась таблица его. Ну и даже русские сказки народные, вспомните. Иванушка, ложись, утро вечера мудренее. То есть не можешь решить проблему, ложись спать, ночью твое подсознание решит, утром выдаст результат. Поэтому, если, скажем, очень серьезные, нужно какие-то моменты делать, то ночная работа в этом плане выгодно. Но здесь есть еще момент. Если вы все-таки не спите по ночам и привыкаете, сбиваете себе график, то вплоть до физиологически не вырабатывается мелатонин. И, соответственно, у вас начинается раздрайв в эндокринной системе, потом куча проблем и прочее. Поэтому я бы сказал так. Если это очень важно, то ночью поработать можно, но увлекаться этим не стоит. Все-таки человек привык миллионами лет спать ночью, и организм настраивается. С чем связано увлечение молодежи гаданием? В частности, карты Таро, и увлечением астрологиями, астрологическими прогнозами. Я считаю, что это связано с ослаблением религии. В Ветхом Завете сказано: «Сожги гадалку астролога». Почему? Потому что если у меня, скажем, есть какие-то проблемы, и я понимаю, что эти проблемы я решу, если обращусь мысленно к Богу, если увеличу любовь в душе, если научусь правильно реагировать на мир, то любая проблема меня заставляет развиваться, толкает к изменению. А если я знаю, что произойдет, а будущее – это реальность, действительно, если я высчитываю, что произойдет, знаю как, то я уже теряю стимул для развития. О чем мне переживать? Я все равно умру. Или о чем мне переживать? Все равно я выживу, и все будет нормально. Понимаете, вера в Бога тогда не нужна. Поэтому верующий, он не смотрит в будущее, он его чувствует через любовь, и он правильно себя ведет. А когда мы смотрим в будущее, у нас сознание сначала включается, а потом чувство. А вот это уже опасно, когда сознание идет на приоритете. Потому что чувство знает, что я должен получить, а что нет. А сознание ориентируется на тело. И желания, идущие из сознания, могут быть очень и очень опасны, хотя по форме вроде бы нормальны. Отсюда и пословица: «Бойся своих желаний, они могут исполняться». Поэтому ослабление религии и веры рождает то, что наша душа слабеет, а сознание крепнет. И мы уже не душой проникаем в будущее, а хотим сознанием увидеть, понять. Ну а чем это кончается? Я приводил пример. Ури Геллер пришел в казино, поиграл, проигрался. Тогда он включает свои способности, буквально на 5 секунд вперед видеть, что произойдет. Подходит к рулетке и выигрывает целую кучу денег, которые запаковывает дипломат, и уезжает из казино. А потом начинаются у него головные боли в машине. Они усиливаются, потом дикие головные боли. И тут до него доходит, что он просто умрет, потому что он сделал неправильно. Он включил свои сверхспособности не для того, чтобы помочь другим, не для того, чтобы спасти кого-то, не для того, чтобы измениться, а для того, чтобы получить деньги, улучшить свое благосостояние. То есть он божественное подчинил человеческому. Христос, когда совершал чудеса, он что говорил? Не я, а Отец во мне делает. То есть не проявляй способности в суе, не искушай Господа твоего. А здесь конкретное искушение. Вот конкретное удовольствие для тела, деньги. А для этого нужно, так сказать, использовать божественные возможности. Но когда человеческое ставится впереди божественного, тогда резко включается агрессия, а потом программа самоуничтожения. У него это произошло быстро, он это сумел понять, выбросил дипломат, боли прошли, он уехал. Так вот, молодежь, которая сейчас занимается оккультизмом, магией, астрологией, у них скоро начнет болеть голова. Ну а дальше и бесплодие, и сатанизм, и все что угодно. Почему Индия может заниматься в Индии астрологией и так далее? А там четко, конкретно, во-первых, все выстроено. Во-вторых, заниматься, так сказать, сканированием будущего может тот, можно сказать, закрыл в себе человеческую логику и желание. Секс недопустим, семья, дети закрыты, амбиции, работа закрыты. Только одна мысль – концентрация на Всевышнем, на любви к Нему, на единении и полное отрешение от мира. В таких условиях человек может видеть будущее. Ему это не опасно, а вот другим – это вопрос. Так, здесь пошли длинные разговоры. Я репетитор. Сейчас у максимального количества детей телефоны съели память, осознанность минимальную. Я уже молчу про внимательность. Я учу раскачивать осознанность, потому что без нее сдвигов реальных добиться невозможно. Что еще и как можно сделать в том направлении, чтобы помочь детям? Да, это беда очень серьезная. Я говорил о посредниках. Вот смотрите, религия стала вырождаться. Сейчас религия в тяжелейшем кризисе, священники первые в Бога не верят. Почему? Потому что они посредники, они забыли о том, что они являются слугами, а возомнили себя господами. Пастырь, пастух, а мы бараны. Как только посредник выходит на первое место, идет деградация. Посредники сейчас, торговля стала управлять миром. Как говорил Задорнов, торгаши управляют миром, они захватили власть. Это катастрофа. Посредники в религии, посредники в политике, в чиновники государственные посредники, посредники в экономике, они сейчас главные. Это есть извращение. Все началось с религии. Если мы считаем, что посредник важнее Всевышнего, все начинает рушиться. И вот этот процесс обрушения идет 2000 лет, а мы хватаемся только сейчас. Нужно начинать с главного. У человека перед Богом не должно быть посредника. Он лично имеет ответственность перед Всевышним. Помощник потом может быть, но с посредниками сложно. Что сейчас происходит со всей этой компьютерной чехардой? У ребенка есть окружающий мир, он с ним взаимодействует. Ребенок раньше двигался, весь день проводил на улице. Что такое стресс? Это не проблема, которая с нами случается, это наша реакция на проблему. Это выброс энергии, когда мы должны адаптироваться, мы не знаем, что делать. Поэтому, когда у нас идет выброс энергии вот такой, если мы начинаем бегать, что-то делать, то идет ее более-менее структуризация. Проводили опыт с обезьянами. Напугали, сирена, обезьяны побежали, одна была привязана. Инфаркт. Почему? Она не знает, что делать. А бежать она не может. Поэтому идет потеря энергии и инфаркт. Очень важно, одним из лучших средств преодоления стресса является физическая деятельность. Сейчас мы все мало двигаемся, а стрессов, проблем все больше. Поэтому сердечно-сосудистые болезни на первом месте. Сейчас дети перестали двигаться. Что такое гаджет? Что такое телефон? Что такое компьютерные игры? Это есть посредники, это есть имитация окружающего мира. Это есть посредник между мной и миром. Этот посредник начинает выходить на первое место. Если мы его не остановим, он будет поедать наших детей, что и происходит. Но это только начало. Через 10-20 лет начнет на всей Земле торжествовать искусственный интеллект. Что такое искусственный интеллект? Это посредник между нами и миром. Этот посредник, если мы не понимаем законов, что ты должен быть умнее, активнее, инициативнее посредника, если мы отдаем этому посреднику какие-то важные функции, мы обречены. Он будет господином, а мы будем от него зависеть. Посредник для того, чтобы быть господином, должен исказить окружающий мир, чтобы мы только на него ориентировались. То есть искусственный интеллект, вот я потом увидите, что это все так и будет. Искусственный интеллект сначала помощник помогает. Он берет на себя все больше функций. А потом он начинает узурпировать эти функции и начинает подчинять людей. Искусственный интеллект имеет рациональность, но не имеет сострадания, чувств. Его не учили, программ таких нет. Поэтому будет фашизм со стороны искусственного интеллекта. Если сейчас меня уже допрашивает искусственный интеллект, дамочка, я говорил с металлическим голосом, вы мне поставили 4, а почему? То ситуация, когда главный помощник искусственный интеллект объединится в единое целое и начнет либо истреблять людей, вот дайте искусственному интеллекту возможность еще самовосстановления, не просто обновление программы, не просто самообучение, а еще самовосстановление. И люди с лица земли исчезнут. И вот те фильмы фантастические, которые говорят о революции машин, о том, что машины решили людей истребить и уничтожить, с моей точки зрения, имеют смысл. И очень серьезный. Никогда посредник не должен выходить на первое место. Говоря простым языком, слуга не должен стать господином. Если мы ленимся, Если мы готовы отдать важные функции кому-то, государству, чиновнику, священнику, мы проиграли в жизненном соревновании. А для того, чтобы мы были свободны, мы должны верить в Бога не принудительно, под страхом, под выгодой, а добровольно. Добровольное устремление к Богу, вера в Бога, которое именно Христос дал, позволяет нам добровольно идти к развитию, испытывать потребность развития, как в счастье. И когда мы постоянно развиваемся, тогда у нас искусственный интеллект будет помощником. Священник будет помощником. И чиновник будет не хозяином, а помощником. Но для этого нужно сохранять любовь постоянно. Любовь, чувство добродушия должно быть железобетонным. Потому что чувство непрерывной любви дает нам возможность конфликтовать в любой ситуации или любой конфликт решать правильно. Поэтому настраиваемся на любовь, на принятие Божественной воли. Бог есть любовь, Бог нас любит. Горы с места сдвинем. С наступающим Новым годом и всего самого лучшего. Успехов. До встречи.